Вифлеемская ночь опустила шатром и покрыла просторы земные. Колыбельную песнь затянул ветерок, сон деревья склоня вековые. Гасли в домах все стиха кругом, Вифлеем мирно в сон погружался. Лишь Иов забыли о сне необычное чадо принявши. Кто же этот рожденный в святом естестве, а младенец спокойно спал в яслях? Дивен был его лик среди тусклой свечи, сонный ангел в сне. Сошел человеком на землю в ночи, но не встретил Мессию Израиль. Он на землю пришел для тебя, человек, не с жезлом, не с карающей силой, но с любовью отцовской, как истинный свет, свыше названный Эммануилом. С нами чудный Господь, с нами Эммануил, Бог простер к людям Христос хор небес возвестил, славы Вышних Творцу за спасение. С нами чудный Господь, с нами Эммануил, Бог простер к людям благоволение. Вам родился Христос, хор небес возвестил, слава Вышних Творцу за спасение.